Мэйлин. Я крутилась перед зеркалом и рассматривала свой наряд. «И зачем я так вырядилась?» — спросила саму себя, глядя на открытое декольте темно-зеленого платья в клетку. Хоть оно и не было слишком низким, но чувствовала я себя немного неуютно. Все-таки работа в мужском коллективе приучила меня одеваться как можно скромнее, не выставляя на показ свои женские прелести. Но это все равно не добавило мне веса в карьере сыщика. Даже если бы я надела на себя бесформенный мешок, все равно никто не стал бы относиться ко мне как к ровне. Пришел очень симпатичный джентльмен. В дверях появилось морщинистое лицо Норы, которое при виде меня сразу же расплылось в улыбке. «О, Мэйлин, ты чудесно выглядишь. Под стать своему красивому кавалеру». Я усмехнулась, понимая, что нет смысла объяснять этой милой старушке, что Кайл мне не кавалер, а коллега. Ее и так чуть удар не хватил, когда она узнала, чем я занимаюсь. «Иди, иди быстрее», — махнула рукой старушка. «А то пока ты выйдешь, я уведу твоего красивого мужчину». Игриво засмеялась она. «Красивый кавалер. Да, Кайл очень привлекательный мужчина, с этим трудно поспорить. И, ко всему прочему, добрый и галантный. Но есть кое-какие сложности. Первое — я не хочу отношений и замуж не стремлюсь. А вторая? Вторая — сложно пахнет кофе, табаком и дорогим парфюмом, от которого кружится голова. Именно из-за моей реакции на близость Лайена я злилась на него еще сильнее». Напоследок, окинув скептическим взглядом свой внешний вид, я поправила маленькую зеленую шляпку, украшающую мои рыжие кудри, и не спеша направилась на первый этаж. Мне, по правде говоря, не хотелось идти ни на какое представление. Я бы с большим удовольствием осталась на работе и разобралась с бумагами, изучая новые дела. Но раз обещала, значит, должна пойти. Поэтому мне не оставалось ничего другого, как нацепить на лицо улыбку и присоединиться к своему спутнику. Стоило мне пройти 3 ступени, как руки мои силой сжали перила лестницы. Какого чёрта? На меня смотрели чёрные глаза. Пристально, внимательно, жадно и... немного удивлённо. Лайен. Его оценивающий взгляд замер на моём декольте, и уголок красивого рта приподнялся. Он всем видом показывал, что одобряет мой наряд. Лайен стоял у входной двери, смиренно сложив спереди руки, и просто ждал, в то время как Кайл вовсю общался с Норой, одаривая ее очаровательной улыбкой и комплиментами. Милая старушка расцвела и засмущалась, как юная девушка. «А вот и наша Мэйлин», — улыбнулась она, пытаясь переключить все внимание на мою персону. «Ты представляешь, дорогая, пока звала тебя, пожаловал еще один кавалер». Судя по взгляду Норы, брошенному на Лайена, в фавориты определенно выбился Кайл. «Зачем он пожаловал? Почему пришел?» А вопросов крутилось много, но все без ответов. Кайл галантно предложил мне руку и тут же осыпал комплиментами, но я, к своему ужасу, не услышала ни одного из них. Ни одного. Я думала только о том, что мне срочно нужно вернуться в свою комнату и надеть что-нибудь закрытое, потому что я снова почувствовала себя голой. Проклятый мистер Уэйт, его глаза обладают магией? Но все же взяла себя в руки и послала очаровательную улыбку Кайлу, направляясь с ним к выходу. И стоило мне поравняться с Лайеном, мое сердце пропустило удар, когда до меня донесся знакомый запах. «Так определенно лучше», — немного склонившись, тихо прошептал он, и вместо ответа я кивнула головой. «Конечно лучше, все на виду». «Так, Мэйлин, успокойся, это просто декольте, обычное декольте». Пока мы шли к экипажу, ожидающему нас на дороге, я совсем не понимала, о чем говорит Кайл, потому что всецело была сконцентрирована на мужчине, который не спеша шел прямо за мной и, казалось, дышал мне в затылок. Чувствую, меня ждет поистине веселый вечер.